Глава 12. Юля. Юленька, больше экспрессии, дорогая. Где эмоции? Я хочу увидеть твои эмоции. Если я покажу Марте Михайловне, моему педагогу по специальности, те эмоции, которые сейчас у меня внутри, вряд ли они ей понравятся. Моя туника, будто после стирки без отжима, а спортивное трико от пота неприятно облепило мой зад. Я вкалываю над сольной экзаменационной хореографией, как проклятая, но делаю каждое танцевальное движение механически, потому что мыслями я не здесь. Во мне коктейль из разочарования, обиды, злобы и отчаяния. Несколько дней вместо того, чтобы готовиться к теоретическому экзамену у ржавого Смелковского, я штудировала статьи из интернета, выискивая информацию о том, как можно и нужно помочь наркозависимым. Я уверена, что Матвею нужна помощь, пока не поздно, потому что стадия уговоров и разговоров уже невозвратно пройдена. И дальше это не работает. Необходима специализированная медицинская и психологическая помощь. Для этого я планирую поговорить с Ириной Владимировной, мамой Матвея. Не знаю, имею ли я на это право, но мне не все равно. Я, черт возьми, при всех косяках Свирского за него переживаю. Марта Михайловна прекрасный не только хореограф, но и психолог, запросто считывает мое нерабочее настроение. Современный танец – мой любимый экзерсис, и я всегда выкладываюсь до остатка, но не сегодня. Великие танцоры велики не из-за техники, Юленька. Они велики из-за их страсти. Марта Михайловна останавливает музыку и снисходительно улыбается. Не кричит, не ругает. Она умеет поставить на место и заставить работать вот таким одним предложением. Где твоя страсть? Что случилось? Моя страсть улетела вместе с выкуренными косяками Матвея. Я чувствую, как теряю его, и как в наших отношениях появляется третий участник – наркотик, разрушая эти самые отношения, становясь гораздо важнее меня. Не успеваю ответить преподавателю, так как в дверь воровато стучат. С Мартой Михайловной одновременно поворачиваем головы, когда слегка приоткрывается дверь, и в ней показывается взъерошенная голова Матвея. «Марта Михайловна, добрый день!» Свирский приветливо улыбается, соблазняя своей милой ямочкой на щеке, от которой многие женщины млеют. «Можно Юлю на минуточку?» За такую ямочку ему можно все, даже не спрашивая. Но женщина поворачивается ко мне и изгибает вопросительно бровь. Не уверена, что хочу разговаривать с ним. «Юля, если в этом кроется твой внутренний конфликт», кивает на выжидающего в дверях Свирского, «то советую решить все свои проблемы и вернуться к занятиям с полной отдачей». «Хорошо. Извините, я быстро». Срываюсь с места и бегу к двери, но не от того, что желаю поскорее оказаться рядом с Матвеем. Мне не хочется подводить Марту Михайловну и нарушать экзерсис, пользуясь ее порядочностью и доверием. «Юлька!» Стискивает в крепких объятиях Свирский и приподнимает над полом. «Привет, фиалка!» «Привет! Перестань, я мокрая!» Пытаюсь вырваться из захвата, потому что даже мне от себя противно. «Уже?» Отстраняется парень, лукаво поигрывая бровями. «Быстро ты! Но я не против, малышка. Как хочешь!» Цепляет в мокрых пятнах широкую тунику и просовывает под нее руку. «Ты что творишь?» Отскакиваю и бью по руке смеющегося парня, бегая глазами по шаркающим по коридору студентам. «Забыл, где находишься!» «Да не кипятись, фиалка!» Ехидно посмеивается Свирский. «Знаю я, что ты у нас недотрога!» В лицо по слогам шепчет мой парень. «А мой ли еще?» «Я не кипятильник!» Складываю руки на груди и задираю подбородок. «Чего ты хотел? У меня занятия вообще-то». Решаю напомнить. «Точняк, фиалка. Держи, это тебе. Выуживает из кармана маленький алый мешочек, стянутый красной плотной нитью. Теряюсь, но принимаю подарок, ныряя в него двумя пальцами. Сначала мне кажется, что там цепочка, но когда достаю, понимаю, что в руках у меня браслет довольно крупного плетения. «Нравится?» — нарушает мои разглядывания Свирский. «Не знаю. Да, красивый, но грубый и вопящий. Такой неплохо бы смотрелся на полной крупной руке, а не на моем тонком запястье, состоящем из кожи и кости. И такие плетения уже давно не в моде. Чем больше, тем лучше осталось в прошлом, когда крупные широкие цепочки и браслеты в несколько рядов кричали о богатстве и положении. Симпатичный, спасибо. Но я все равно улыбаюсь. Это же подарок, и, надеюсь, выбранный Матвеем с душой. Я несколько дней у матушки впахивался, чтобы на него заработать, кичливо сообщает Матвей. Так ты поэтому не появлялся в те дни? Работал? В моем мозгу вспыхивает искорка тоненькой надежды того, что все-таки Матвей не обманул и действительно помогал матери, а не шарахался с новой непонятной компанией. Ну, конечно, фиалка. И я же тебе говорила, ты не поверила. Не поверила. Подхожу ближе и сама обнимаю парня, наплевав на потную вонючую футболку. Один из давящих ошейников на моей шее разрывается, позволяя сделать неглубокий вдох. Я все еще держусь за него. Извини, фиалка. Я действительно был занят и не мог позвонить. Но я знал, что с тобой все в порядке. И поглаживает под туникой спину. Вздрагиваю от этих касаний, покрываясь мелкими мурашками. Не понимаю, приятны ли мне его ласки или противны. Хорошо. Вечером наши собираются на этажах. Пойдем. Давно никуда не выбирались. Спрашивает Свирский, по-прежнему удерживая в объятиях. Да, это точно. Я погрязла в учебе и разборках с Матвеем. Может, сегодня удастся отвлечься и попытаться перезагрузить наши отношения, дав им еще один шанс. Я согласна. Заедешь? 8 буду у тебя, малышка. Ну, беги давай, зубрилка. Бесцеремонно хлопает меня по заднему месту и приоткрывает дверь, подталкивая внутрь.